Здравствуйте. Здравствуйте всем, кто нас слышит. Есть в программе «Серебряные нити» некая неприходящая тема. Это неприходящая тема – причина популярности фильмов. Ну, действительно, давайте задумаемся, какое бы кино мы ни смотрели, если это кино становится знаменитым или, как сейчас говорят, культовым, если это кино любят миллионы, то значит, это кино про нас. И вот в 1986 году Георгий Данелия выпустил на экраны фильм «Кин-дза-дза». Странный фантастический фильм, который сразу же в следующем 87-м году получил множество международных призов и в Рио-де-Жанейро, и Нику получил Гея Кончели за музыку к фильму, и приз международного фестиваля кинофантастики в Порту. В общем, это фантастика. Может быть, фантастика – это то, что в первую очередь про нас. Но что во всех этих летающих консервных банках, на ржавых железяках? Вы помните, наверное, да, вот это астронавты, которые тут ЦАПа. А там ржавая гайка, родной. А у вас тут все ржавое. А это самая ржавая гайка. Как будто специально про наши советские автомобили того времени. А, впрочем, может быть, не только про автомобили. Скажите, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, что в фильме про вас? Вот тема сегодняшней программы. Сегодняшней программы «Серебряные нити». Извините, что в фильме «Кин-дза-дза» про нас? И что в этом самое главное? Проще всего, наверное, попытаться вспомнить, что вам запомнилось. Потому что если в фильме что-то запомнилось особенно сильно, значит, это и есть нечто чрезвычайно значимое. Ну, например, наш гениальный режиссер, которая, помогая Гее Кончели, Елена Рыжикова ее зовут, помогая Гее Кончели, создала, просто сотворила сегодняшние музыкальные паузы, которые вы будете слушать. Так вот, наш гениальный звукорежиссер как раз вспоминала перед началом эфира вот эту самую историю про ржавую гайку, про гравицапу, которая самая ржавая деталь. И это, несомненно, означает, что сейчас она учится на курсах автомобилеводения, поскольку именно туда ведет ассоциация с ржавой гайкой. Ну, вот это самое малое, что я могу сказать. Сегодня по телефону 956-1514 мы обсуждаем, что вам запомнилось и что значит для вас в вашей жизни, в вашей душе вышедший на экраны, боже мой, 23 года тому назад, фильм Георгия Данелия «Кин-дза-дза». Странная фантастическая комедия. Я, может быть, даже попробую напомнить вам содержание, поскольку, как ни странно, оно запоминается с трудом. Скорее помнятся фрагменты. И, возможно, это тоже что-то говорит. Говорит о чем-то про этот фильм. Что вам запомнилось? Какое значение имеет этот фильм? О чем он? Вот тема обсуждения сегодня по телефону, постоянному телефону Радио России и программы «Серебряные нити» в фильме «Кин-дза-дза». Телефон этот 495-956-1514. Где? 495, код города Москвы, а 956-1514, постоянный телефон программ Радио России. Так вот, хочется мне сказать, что Гея Кончели уже много лет спустя, после выхода на экран фильма, написал маленькую такую симфоническую сииту, которая называлась «Маленькая Данелиада». То есть, как бы такое музыкальное продолжение тем фильма. И эта композиция Геи Кончели включена сегодня в том числе в состав как бы наших смешанных музыкальных пауз, которыми мы хотели попробовать напомнить о главном для нас, для нашей маленькой группы, главном в этом великом, сейчас принято говорить, сакральном фильме. Что для вас важно в фильме «Кин-дза-дза»? Что вы помните? Какие фразы или афоризмы оказались для вас важны? чем вы продолжаете пользоваться в этой жизни. 495-956-1514. Постоянный телефон прямого эфира и программы «Серебряные нити». Итак, кин-дза-дза. Люсенька, родная, зараза, сдались тебе эти макароны. Привет! Нарезки! На трубе лежучки! Ку! Морозенька белый! Морозенька белые ноги, белые ноги, лазоревые очи. Значит, русский язык знает. Зачем потребовалось скрывать? А мы и не скрываем. Очень трудно в язык проникать, когда сразу на двух языках думаете. А этот подсак все время говорит на языках, продолжение которых не знает. Чего уставился моему на Верешвилу? Мы из Советского Союза прибыли по культурному обмену. Наши знают, где мы. И ищут. Если вы нам не предоставите возможность связаться с нашим посольством, у вас будут крупные неприятности. Ясно? Погустеньки серые гуси, кыш вы летите, воды не мутите. КЦ очень дорогое, родной. Почему? Ну вот у вас на земле, как вы определяете, кто перед кем сколько должен присесть? Ну, это на глаз. Дикари, послушай. Я тебя полюбил, я тебя научу. Если у меня немножко КЦ есть, я имею право носить желтые штаны. И передо мной подсак должен не один, а два раза приседать. Если у меня много КЦ есть, я имею право носить малиновые штаны. И передо мной и подсак должен два раза приседать. И чекланин. Ку делать. И циклоп меня не имеет права бить по ночам. Никогда. Воды не мутите, свекра не будите, слёка Марусеньку будет бронить. Подсаки, а вы почему тут стоя выступаете? Стоя можно только там. А туда нас Эцелоп не пустил. А здесь только на коленях. Итак, кин-дза-дза. Леван Габриадзе в роли Гидевана или скрипача, Евгений Леонов, УФ, Станислав Любшин, Владимир Николаевич Машков, он же дядя Вова, и Юрий Яковлев, Би. Ну, не нужно представлять актеров. Ольга Машная, Диконт, Лев Перфилов, Кыр, Анатолий Серенко, босоногий инопланетянин, путешественник, Ирина Шмелева, Цан. Ну, женщина на самоходной тележке. Я хочу сказать, что вообще интересно. Русская народная песня «На речке, на речке, на том бережочке». «Мыло Марусенька белые ножки». Это, эту песенку поет УФ Леонов, когда его возят в железном ящике на Плюке, а также, когда его отправляют в оранжерею на Эльфе для того, чтобы превратить его в, как вы помните, кактус. Эта песня звучит в большинстве фильмов Георгия Данелии, где снимался Евгений Леонов, начиная с комедии «33». И в одном из интервью с Георгием Данелией он рассказал, что это была любимая песня Евгения Леонова. Такая его музыкальная характеристика. Как люди, для которых этот фильм стал любимым, наверное, имеют его в качестве характеристики своей души. Здравствуйте, Лариса. Лариса дозвонилась из Архангельска, насколько я понимаю. Алло. Алло, Архангельск есть у нас? Да-да, конечно. Здравствуйте, Лариса. Меня зовут Лариса, я из города Архангельска. И Я хотела бы немножко начать издалека. Дело в том, что вы предлагаете рассмотреть фильм, который выстраивает достаточно большой ассоциативный ряд. А вы когда-то в программе, посвященной фильму «Иван Васильевич меняет профессию», давали небольшую расшифровку тем ассоциациям, которые возникали при просмотре. Я, к сожалению, не смогла дозвониться. Мне бы хотелось получить ответ на... Ни за что. Сначала... Сначала про Кин-дза-дзу. Мне очень запомнилась фраза «Танцует все» из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Это первое. А второе, значит, фильм «Кин-дза-дза» Данелия, я думаю, это фильм о выборе. Дело в том, что там одна и та же ситуация развивается или раскручивается, как спираль, несколько раз. И символ спирали проходит через весь фильм. Если вы помните, начало фильма идет мужчина совершенно обычной внешности в магазин за макаронами. Перед этим у него тоже был выбор. Он пришел усталый, а жена отправляет его за макаронами. Он мог идти, мог не идти. Он пошел. И на улице он встречает мужчину, у которого в руках нечто подобное спирали. То есть два фрагмента, которые при наложении друг на друга дают тоже символ спирали. И, в общем, в результате... Да, тем более он там и говорит, да, скажите номер вашей планеты в тентуре или хотя бы номер галактики в спирали. Помню. Ну, в общем, в этом фильме тоже, в общем-то, сюжет раскручивается по спирали. Там есть очень интересный... Можно, Ларис, я вас перебью? Там есть очень интересный и... такой значимый момент. Дело происходит в центре Москвы. Вообще-то около, по-моему, насколько, если я правильно помню, около Новоарбатского гастронома на Калининском проспекте. И там, значит, вот внезапно открывается инопланетянин, который почему-то в одежде бомжа копается на свалке. Но спираль, конечно, спиралью. Почему начинается на свалке? Это самая спираль выбора. И выбор, между прочим, первый, там тоже делается очень странно. Я, может быть, до конца не помню вот этого диалога всего целиком, но смысл такой, что я контакты перепутал, говорит инопланетянин, теперь не могу вернуться домой. Скажите ваш номер планеты в Центурии или номер галактики в спирали. А значит, дядя Вова говорит, что мы этот номер не помним, забыли. А потом инопланетянин говорит, что вы делаете? Нельзя так контакты соединять. На что тот же дядя Вова, человек советский, руководитель, уверенно говорит, можно. И оказывается в той самой... ситуации. Вы знаете, я почему обо всем этом рассказываю, Ларис? Мне кажется, тут выбора никакого нет. Тут скорее люди загоняют себя все время в какую-то ситуацию без выбора. Более того, чем планета-то Плюк? Они оказываются на планете Плюк, она называется, вот где все эти железки летают. Там вообще, мое впечатление, выбора нет никакого. Да, потому что существует вот эта самая знаменитая дифференциация штанов, кстати говоря, как во всяком великом фильме, это дифференциация пророческая. Потому что, помните... Ну, Александр Геннадьевич, ну, я не согласна с вами, что нет выбора, потому что... Выбор-то какой? Ну, как он бы малиновый... Он начинает, одна ситуация, вот, подождите, с середины фильма... начинается раскручиваться раза три или четыре ситуация одна и та же, но он делает выбор. Он в конце концов делает выбор, который в результате приводит его обратно на планету. То есть он методом перебора какого-то он возвращается и я почему так... спорю? Вы знаете, Ларис, я почему спорю? У меня, это же, знаете, это субъективные вещи. Тем и интересен разговор, тем и интересно, кто как воспринимает. И Мне кажется, что и то, как вы относитесь к фильму «Кин-дза-дза», и ваша любимая фраза из «Ивана Васильевича меняет профессию», говорят о том, что вы очень хотите быть человеком свободным. Вы очень хотите иметь свое право делать выбор. Вам хочется попробовать в жизни многое разного. Мне кажется, что вы, наверное, хотите, чтобы люди не очень много обращали внимания на мелочи, а искали что-то прекрасное и важное в жизни. И все время выбирали это прекрасное и важное. А я и пытаюсь его дать. А потому что вот коллективный танец для меня, вот та пляска, в которую пускаются герои Ивана Васильевича, это ситуация, когда они забывают о мелочах, войнах, обидах. И вдруг вспоминают, что они люди, что они вместе. И как бы чувствуют некоторое единение во всем том печальном бардаке, который загоняет, все время пытается загнать, засунуть их жизнь. И вам хочется, чтобы в жизни было побольше этого состояния, вот этого состояния гармонии и единения, и было поменьше ржавых железяк с планеты Плюк. Ну, как, впрочем, и из других частей галактики, например, из Хануды. И об этом же примерно говорит и ваша интерпретация фильма «Кин-дза-дза». Вы пытаетесь найти свободу, а я, вполне возможно, я человек из несвободного общества. Вижу в нем все больше человеческих тупиков. И когда герои случайным образом, в ответ на дурь, просто натыкаются на все те неприятности, в которые попадают, и когда они возвращаются. Вы знаете, вот, может быть, я окажусь неправым. Вы с нами еще, Ларис? Да-да, я слушаю. Вот, понимаете, какая вещь? Может быть, я окажусь неправым, я не настаиваю на своей правоте, поверьте мне. Я просто хочу сказать, что мне кажется, что в этом главная проблема и симпатия к этому фильму. Это фильм про нас. Ведь каждый из нас мечтает по-своему. Вот мечтая об этом коллективном танце, да? О том, вот об этой фразе «танцуют все». Не думают о мелочах, глупостях, ржавых железках. Танцуют все. И ну, в этой... И я, конечно, обобщаю. И вот в этой фразе есть мечта о неком другом мире. Есть мечта героев Ивана Васильевича об этом другом мире. И наша мечта. Мы мечтаем однажды проснуться. Или вот многие мечтают напиться и потом проснуться в Санкт-Петербурге в объятиях другой женщины, замечательной, лучшей, чем та, которая есть. Мы пытаемся... Нам все время хочется, чтобы мы заснули и проснулись в неком справедливом, гармоничном мире. Что-то подобное на свалке, в неожиданном месте, в центре Москвы, и делают Гидеван и Машков, скрипач, но, тем не менее, скрипач вот и дядя Вова. И они оказываются, удивительная вещь, они оказываются в мире том же. Ну, чуть в других правилах. Вот в чем разница этих правил заключается. Да, Ларис, я вас слушаю. Да, я хотела бы добавить, что в конце концов, вот когда в третий или четвертый раз им предоставляется возможность по-другому решить ситуацию, и когда они выбирают действительно то, что гармонично им и в душе, да, вот тому внутреннему содержанию, они получают возможность выхода в ту реальность, к которую они стремятся. Каждый оказывается в той реальности, которую заслуживает. Спасибо большое. Спасибо, Лариса. У нас сегодня особенность, Лариса, есть одна. У нас сегодня стоит такая машина времени, с помощью которой герои фильма «Кин-дза-дза» сами оценивают звонки наших радиослушателей. Ну, мне кажется, что это был прекрасный звонок, имеющий собственное мнение. Вот как его оценили герои фильма. Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку явно Лариса имеет право уже надевать малиновые штаны. И все должны будут делать ей ку не меньше 3 раз. Здравствуйте, Нина. Здравствуйте. Слушаем вас. Да. Я из Сыктывкара. Я хотела бы сказать, я думаю так, что этот фильм про отношение к людям, да, про нас. То есть наше поколение, не наше поколение, а вообще сейчас в обществе люди и какое-то время назад, да, относились к другим людям по тому, как они выглядят. Да, вот там правительство наше, да, высокие чины носили там папаху, да. Вот, видя человека по папахе, да, как бы поклонялись уже перед ним, да, то есть этот человек достоин уважения. Ни один, наверное, человек, рабочий там промышленности не носил такую каракулевую папаху. Вот. А тут в этом фильме эти желтые, малиновые штаны, да, иерархия такая какая-то между людьми проложена. Она так и называется. Она называется дифференциация штанов. Да. Проблема ведь заключается вот в чем. Я начал говорить, Ларисе, вы, конечно, абсолютно правы. И проблема тут еще и в том, что Данелия выступил пророком. Потому что, ну, правда, не штаны, но малиновые пиджаки. Буквально 5 лет спустя после, как бы, вот, фильма стали... Да. Признаком, да, стали признаком уважения, и действительно все окружающие или разбегались, или делали немедленно 3 раза ку. Именно так оно и было, правда? Поэтому я утверждаю, что это фантастическое путешествие, ну, каким-то образом путешествие в наш мир. Но только ли о внешнем виде человека идет речь? Или, может быть, тут есть что-то может гораздо... Может быть, и глубже. Тут можно даже вспомнить Ивана Андреевича Крылова, классика нашего, да, который не мог высказать и относил, ну, как бы через животных, да, через отношения животных друг к другу как-то высказывал правительственным там высотам свое отношение, да. То есть вот такие вот ржачина, вот такие вот... Те, которые, значит, имеют такие малиновые штаны, у них много ржавчины. А ржавчина... В обыденной жизни мы же ведь ржавый гвоздь не берем, ржавый винт, болт этот мы не используем, мы его стараемся очистить. А здесь чем больше ржавчины, тем оно ценнее. Значит, похоже, что-то мы имеем дело. Гравицапа, это значит самое главное... часть вот этого самого летательного аппарата. Пепелаца, да, собственно, космического корабля, на котором они все там перемещаются, и без которого никак не могут вернуться обратно. Но там они еще во второй половине фильма попадают на Альфу. На Альфу, планету Альфа, а это там живет высокоразвитое общество, стремящееся исправить все недостатки Вселенной и навязать всем свое собственное понимание мира. Они имеют, это высокоразвитое общество, такую дурацкую привычку превращать всех оказавшихся в их распоряжении плюканных нудян в кактусы. И считают, что продолжение жизни в виде растения является для человека благом. А это откуда? Это что за ржавчина такая? Впрочем, давайте послушаем еще одну нашу сегодняшнюю кинзадзовую музыкальную паузу. Вы напрасно беспокоитесь. В наших оранжереях прекрасные условия. Цветение, микроклимат, покой. Можно только позавидовать. Тогда почему, родная, ты тут по травке бегаешь, а не там в горшочке сидишь? Будьте любезны, смотрите под ноги. Вы уже на 3-й росток наступили. Веди, а то сейчас я маску сниму и надышу вам тут. Strangers in the night. Exchanging glances, warm rain in the night. Ooh. What will a chance it shall be for your love? Ooh. In love before. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Мы по-прежнему в программе «Серебряные нити» на Радио России и по-прежнему рискуем обсуждать чрезвычайно многозначный фильм «Кин-дза-дза». Скажу только, что песня «Странники в ночи», которую Гид Иван и дядя Вова поют в столице в фильме, одна из самых популярных песен Фрэнка Синатры, который вслед за ними ее допел в нашем монтаже, которую сам Фрэнк Синатра не любил и откровенно называл, простите, «дерьмовый шит». «Писав шит», он говорил про эту песню. А вот режиссер фильма Данелия рассказывал случай, произошедший с ним и с композитором Андреем Петровым в Италии, который объясняет, почему он выбрал именно эту песню для сцены, где герои... для сцены унижения, в общем, когда герои униженно поют в клетке и на коленях. Мы давали ремарки к этой сцене. По Данелия однажды в гостинице, где они жили, пришла римская проститутка и стала упрашивать и умолять Петрова сочинить музыку песни для ее сестры. И для доказательства своего умения петь, сестра проститутки, пришедшая в гостиницу, спела Петрову и Данелия куплет как раз вот из этой песни «Strangers in the Night». Ну, впрочем, это вот такие лирические отступления, которые свидетельствуют о сакральности фильма, о том, как он разодран, разобран на эпизоды. И, кстати, для каждого эпизода в том числе проведен и психологический анализ. Здравствуйте, Виктор Петрович. Фильм «Кин-дза-дза». И оптимистичный, самое главное. Все эти планеты, на которых они были, герои этого фильма, это та же Земля. Разница только в том, что все тайное на этих якобы планетах или частях общества стало явным. Тайнах сознания, а не подсознания. И тем не менее жить можно. Главное находиться на своей планете, в своей части общества. Замечательный фильм. Виктор Петрович, да. Так вот, хочу понять тайну эту, которая из подсознания стала сознательной. Главную тайну, об этом и передача. Какую тайну доводит до сознания фильм или хотя бы какие-то не его тайну, эпизоды? А тайны нашего сознания. Ну какие? Разве вы не мечтаете о цветовой дифференциации штанов? Я нет. Чтобы меньше... Я честно скажу, нет. А вы мечтаете... Ну, не штанов там, неважно чего. А чего? Но сама дифференциация, она чрезвычайно важна. Так сказать, для... Для человека, в любом человеке есть стремление. Ну, то есть, действительно, всегда одеваем малину... зафиксировать тот уровень, а который... вот, скажите, стоп, понял. Далее. Виктор Петрович, дорогой, понял. Скажите, пожалуйста, а как с кактусами? Это тоже хорошо? С кактусами? Да. Так, в оранжерее жить, цветок выпустить. Так, тем не менее, хотя все люди похожи хотя бы тем, что они люди, есть что-то общее, но есть и отличия. Например, такое, что вот в некоторых словах, так сказать, некоторые люди, точнее, группы людей... Лучше бы превратить в кактусы. Что... Нет? Что? Лучше их в кактусы превратить. Вот те, и которые они не соответствуют тихо... их дифференциации. Ага. Понял. Спасибо большое, Виктор Петрович. Виктор Петрович – поклонник строгой классификации людей. Интересно, как оценят этот звонок герои нашего фильма. Ну, пожалуйста, включите машину времени. У тебя в голове мозги или кью? Небо. Небо не видело такого позорного подсака, как ты, скрипач. Ну, ой, как-то даже, по-моему, не очень хорошо получилось. Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Очень приятно, что я до вас дозвонился. И нам-то как приятно. Так все-таки о чем же фильм «Кин-дза-дза»? Знаете, вот, ну, про... Мы говорили уже про цветовую дифференциацию штанов, да, это... Это нужное дело. Это да, ну, в жизни вот так вот есть оно, да. Знаете, вот я вспомнил просто песню «Мама, мама, что я буду делать?» Да, там она тоже звучит. Вот, вот. По-моему, вот здесь вот скрывается вот этот вот вопрос. Какой? На который нет ответа, да? Знаете, я хотел бы его услышать. И еще, знаете, вот... Вопрос, который, на который нет ответа, это что такое? А что же делать-то? Вот? А что же делать? Что делать с чем, простите? Для того, чтобы раздать разноцветные штаны... Может быть, это рецепт, вот как бы уже, да, раз и навсегда предложенный. Спасибо большое, Геннадий. Ох, боюсь я, что не хотел Георгия Данелия. Правда, думаю, что не хотел, чтобы поняли его так, как призыв натянуть на всех штаны по ранжиру. Или мы правда все время пытаемся это делать? На кого-то... натянуть штаны по ранжиру, а тех, которые не согласятся, превратить в кактусы и любоваться на их цветение в оранжереях, чтобы они там росли себе тихие, спокойные и перестали неприятно пахнуть. Интересно, как отнесутся к этому фильму наши герои через машину времени? У тебя в голове мозги или кью? Небо. Небо не видело такого позорного подсака, как ты, скрипач. Ну, такая же оценка, как вы понимаете. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. О чем? Я, когда смотрела этот фильм, то мне казалось, что это совершенно жуткая, страшная сатира на мир, в котором я живу. Я была удивлена, почему это... Она, наверное, и есть жуткая и страшная сатира, да, на мир, в котором мы живем. Да. И я была поражена, почему эта картина была выпущена. Действительно. Сейчас а вы знаете, да, что они... Тому, извините, что вы Елен, вспомнили о ней, Елен, и я вам за это благодарна. Елена, извините, пожалуйста. Вы знаете, да, что тогда Данелия и Габриазе решили придумать другое слово вместо «ку», потому что тогда на место генерального секретаря ЦК КПСС пришел Константин Устинович Черненко. И КУ, это были его инициалы, и это было страшно. Но пока они думали, Константина Устиновича не стало, и вот это самое КУ, оно осталось на своем месте. Простите, Елена. Угу. Вы знаете, а дальше я хочу сказать, что вот там же показано, как можно оболванивать людей. Вот, ну, и самые разные, да, методы, думаю, оболванивания, вы знаете, показаны. Вот можно вплоть, я... Простите, можно я докончу? Да. Вплоть до вот этих массовых зрелищ. Аналоги мы видим, да, по нашей массовой культуре. Или массовому бескультурью. И вот по вашим передачам, Александр Геннадьевич, я с удовольствием наблюдаю, как люди... не соглашаются иногда с тем, что вы им предлагаете, и хранят и целомудрие, и стыдливость, несмотря на то, что вы вторгаетесь в такие области человеческих отношений, о которых с позиции психофизиологии, по-моему, говорить нельзя. Понятно. Спасибо, что вы меня выслушали. Да, пожалуйста, Елен, я сейчас хочу только одну поправку. Ну, как бы ввести, что ли. Мне кажется, что в фильме, собственно, нету примеров оболванивания, потому что мне кажется, что фильмы про то, как людей оболванивают, в общем, не так и страшны по той простой причине, что все время видно, кто оболванивает. Вся проблема в том, что в фильме «Кин-дза-дза» люди оболваниваются сами, на мой, конечно же, субъективный психофизиологический взгляд. Здравствуйте, Елена, тезка из Нижнего Новгорода, да? Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я вот еще хочу добавить, вот здесь никто не обратил внимания на то, что КЦ – это спички, в общем-то. Да, спички. Тот самый первый элемент, можно сказать, нашей совковой экономики. То есть это Плюк, это планета, где все перевернуто как бы с ног на голову. Вот, но это тоже создает комический эффект, дополнительный комический эффект, вот за счет того, что то, что у нас стоило просто и было доступно абсолютно все, там буквально за одну копейку любой человек, гражданин мог купить, вот, на планете Плюк он мог бы себя чувствовать там, самым там, я не знаю, чатланином таким. То есть это, ну, ради смеха, опять же, было сделано. Мне кажется, это вот блестящая находка такая. Борьба идет за КЦ, за спички. А еще за что? В конечном итоге вся цель этой борьбы, цель существования на планете Плюк. Ну, это тщеславие, конечно. То есть это какая-то порочная такая планета. А там это называется как? Это тщеславие. Оно чем определяется? Ну, наличием чего-то. Гораздо проще. Гораздо проще. Количеством Q. Боже мой, просто количеством Q, которое произносится. Ну да, и вы посмотрите, того... это же потрясающе простая мысль, да, Елена, и кроме того... Я еще хотела сказать, что вот Данели с Резо, они еще сказали, что в этом фильме об объединении языка, то есть вообще о сведении буквально там к двум словам, кую-кю, да, то есть если думать, что это все как бы происходит... ну, глазами прораба, то вот, наверное, может быть, то, как он разговаривает со своими строителями, вот, наверное, может быть, это пародия на мат. Вот спасибо так... большое. Спасибо, Елен. Я... Давайте послушаем, ну, в последний раз, как оценят герои нашего фильма этот звонок из Нижнего Новгорода. Пожалуй, для меня особенно важным оказался коротенький звоночек, который прозвучал у нас на автоответчике до начала эфира. Я хочу перед тем, как два слова скажу я, чтобы он все-таки прозвучал. Здравствуйте. Мой любимый фильм «Кин-дза-дза» о том, как атрибуты и наименования уничтожили, совершенно уничтожили истинную сущность человека, а ценности общества, выбранные неизвестно кем, случайные и нелепые. Во что они превратили свою несчастную планету? Оно кино снималось на Земле. Спасибо, меня зовут Юля. Спасибо большое, Юля. Я даже не буду просить оценивать это с помощью наших героев, поскольку понятно, что, наверное, и им, и авторам фильма это мнение бы понравилось. Есть очень много фильмов, которые посвящены тому, что человек никак не может выполнить свои желания и понять, что это такое. Помните, в скромном обаянии буржуазии Бунюэля идет группа людей по шоссе. Они все время, они просто хотят поесть и никак не могут этого сделать. Им все время что-то мешает. Они не в состоянии выполнить своего желания, потому что не понимают, чего хотят на самом деле. Есть фильм «Сталкер» Андрея Тарковского, в который мы тоже обсуждали, который тоже посвящен тому, что люди боятся машины желаний, потому что боятся, что они выполнят что-то, какие-то подлинные желания у них внутри. И только фильм «Кин-дза-дза», на мой взгляд, это фильм о том, как выполняются такие наши простые, обычные, житейские, человеческие желания. Ну, действительно, если мы покупаем автомобиль Мы же покупаем его не только как средство передвижения, как сказал Остап Бендер, мы покупаем его как средство престижа. Вот выходит человек из богатого автомобиля и оглядывается вокруг особым взглядом. Он и до сих пор ждет, что люди, которые стоят вокруг, скажут ему три раза «ку». А если главным является этот самый престиж, то ржавая эта консервная банка или суперсовременный автомобиль с невероятным корпусом, в общем, никакого значения не имеет. Имеет значение только вот это самое количество «ку», которое произойдет в результате. Мы же на это расцениваем свою жизнь. Когда-то люди учились слушать желания богов или информационного потока, или космического сознания, и пытались, опираясь на веру, выполнять и находить свои подлинные желания. Потом такая возможность ушла, потерялась. Потерялся смысл, осталось только достижение значимости или, как альтернатива, остановка всякого сознания. Превращение в кактус – это хорошая пьянка или прием наркотиков. Да, взял человек и окактусел. И таким образом его жизнь опять приобрела смысл. Он там в оранжерее как бы цветет и пахнет, как известно. Вот об этом растворении подлинных желаний и смысла перед значимостью в той самой иерархии ничего не значащих малиновых штанов на фоне всеобщей нищеты и глупости, мне кажется, и фильм. Хотя, наверное, на самом деле, я упрощаю. Спасибо всем за ваши замечательные, мудрые звонки. Вы понимаете, что оценки наши были шуткой. И как бы продолжая этот разговор, давайте попробуем в ближайший понедельник поговорить на тему о том, что же такое все-таки унижение. Когда человек чувствует унижение в своей жизни? И вообще это хорошо, плохо? И чему нас наше унижение может научить, потому что в Кинзадзе они же все время учатся унижаться. Ну и вот, пожалуй, напоследок, может быть, самые главные мысли для меня, субъективно, которые звучали в фильме. Спокойной ночи. Что они хотят? Кого они хотят? Вот потому, что вы говорите то, что не думаете, и думаете то, что не думаете... Вот в клетках и сидите. И вообще, весь этот горький катаклизм, который я тут наблюдаю...